Вопрос 338. Что делать, если женщина боится быть с мужчиной, боится по-своему оказаться несостоятельной? Почему петух поет всю жизнь? Потому что у него много жен и ни одной тещи. Из заключения зоопсихолога. Какие тут могут быть советы? Искренность и честность. Скажите ему прямо: «Мне с тобой хорошо, но я боюсь оказаться несостоятельной. Ты уж, пожалуйста, руководи мною». И доверьтесь ему. Станьте послушной ученицей, то есть делайте так, как он просит. Подчиняйтесь, забыв о себе, помня только о нем. Тогда все получится. Письма показывают, что в жизни подобное происходит со многими. Дорогой Владимир Владимирович Шахиджанян, помогите мне. Я дружу с парнем. Мы любим друг друга, он ласковый, дорожит мной. Но ему уже наскучило целыми вечерами сидеть на лавочке, обниматься и целоваться, говорить нежные слова. Его тянет к большему, как говорят, просит доказательств моей любви. Но я отказываю ему в этом, так как не имею опыта. В школе этому не научили, а от подруг не научишься, если они мне только и говорят: «Не мучай парня, дай, если просит». Все девчонки дают, и ничего. А я боюсь, и все. Нет у меня информации о таком явлении. Я даже не знаю, что парню надо, когда он говорит «дай». Я вас очень прошу, помогите разобраться, что же такое половая жизнь, сексуальное удовлетворение друг друга. Как нужно действовать в таких ситуациях с парнем, чтобы не попасть впросак? Опасно ли жить половой жизнью? Жду вашего письма. Только в обратном адресе не пишите «Владимир Шахиджанян». Мои родители знают вашу фамилию, слышали по радио. Могут вскрыть письмо. А я не хочу, чтобы они знали о моих трудностях. Ольга Л., 18 лет, учащаяся техникума, город Северск. Есть у меня любимая девушка, которая ждет меня 2 года. Но ни у нее, ни у меня до сих пор нет опыта половой жизни. Наверное, это смешно. Все мои сослуживцы уверяют, что попробовали запретный плод. И еще я понял из разговоров, что если кто-то не успел еще вступить в интимные отношения, то надо как можно скорее исправить этот недостаток. Причем обязательно надо попробовать до свадьбы. Да не один раз, а то ведь сколько разводов из-за половой несовместимости. Вот я теперь и колеблюсь. Может, мне стоит после увольнения в запас попробовать сначала с другой, более опытной женщиной, чтобы научиться, а потом уж к моей любимой идти, а? А то вдруг не получится чего-нибудь, ведь я ни разу не пробовал, не знаю, что и как. Вроде бы и не хочется быть белой вороной, но и при мысли о том, что я изменю своей любви, становится не по себе. Как я ей потом в глаза посмотрю? Не врать же, если она спросит. Так и стою на перепутье. Денис Д., 19 лет, солдат срочной службы.